6. Затаившийся народ. И вот для Каспиана настали дни, счастливее которых он не знал за всю свою жизнь. Однажды чудесным летним утром, когда трава еще была в росе, он, барсук и два гнома пошли через лес к высокому горному перевалу, формой напоминавшего седловину. Перейдя на южную его сторону, они оказались на залитых солнцем склонах, откуда открывались пустынные зеленые нагорья Арчинланда. «Зайдем сначала к трем медведям-горбачам», — предложил Трумпкин. Они пересекли поляну, подошли к древнему дуплистому дубу, сплошь обросшему мхом, и стародум трижды стукнул по стволу лапой. Никто ему не ответил. Тогда он принялся стучать снова и стучал до тех пор, пока изнутри не донесся сиплый голос. «Эй, вы там, уходите! Еще рано вставать!» Но стародум не прекращал стучать, и тогда внутри все зашумело и заходило ходуном, как при маленьком землетрясении. Потом в стволе распахнулось что-то вроде двери, и через нее наружу вывалились три бурых медведя, которые в самом деле сильно горбились и вдобавок были очень толстыми. Они уставились на гостей, моргая своими крохотными глазками. Когда им все объяснили, на это пришлось потратить много времени, потому что они действительно еще как следует не проснулись. Они сразу, как и стародум, заявили, что лишь сын Адама может быть законным королем Нарнии. Расцеловали Каспиана, а потом предложили ему меду. Каспиану, честно говоря, меду совсем не хотелось. Он не очень-то его любил, к тому же надо было есть его без хлеба, да еще в столь ранний час. Но он подумал, что правила учтивости требуют принять угощение. От этого лакомства руки стали такими липкими, что он долго и с трудом оттирал их. Простившись с медведями, они пошли дальше, пока не оказались среди высоких буков. Там стародум позвал: «Типитапи! Эй, типитапи!» Почти сразу же у них над головами с ветки на ветку запрыгала великолепная рыжая белка. Она была намного крупнее обыкновенных бессловесных белок, которых Каспиан часто встречал в саду возле замка. Белка была не меньше терьера, и стоило лишь заглянуть ей в глаза, сразу становилось ясно, что говорить она умеет. Если уж быть правдивым, трудность заключалась как раз в том, что почти невозможно было заставить ее замолчать. Как и все белки, она отличалась неугомонной болтливостью. Узнав, кто такой Каспиан, она сразу же приветствовала его как короля и спросила, не хочет ли он попробовать орехов. Каспиан поблагодарил ее за любезность. Грациозно прыгая, она умчалась за орехами, и тут Каспиан услышал, как стародум шепчет ему на ухо: «Не смотрите ей вслед! Смотрите куда-нибудь в другую сторону! У белок считается дурным тоном подглядывать за тем, кто направляется в свою кладовку. Это выглядит так, будто вы хотите выведать, где хранятся запасы». Типитапи прискакала обратно и угостила Каспиана орешками. Пока он ел, она тараторила без умолку, а потом спросила, не нужно ли ему переслать друзьям какую-нибудь весточку. «Поручите это мне, Ваше Величество», — сказала она. «Я могу пробраться куда угодно, ни разу не ступив лапками на землю». Стародум и оба гнома в один голос воскликнули, что это отличная мысль, и тут же забросали Типитапи поручениями к разным особам с самыми странными и диковинными именами. Всех их надо было пригласить на пир и совет на лужайку для танцев ровно в полночь через 3 дня. «И обязательно передай приглашение 3 горбачам. Мы забыли сказать им о самом главном». Следующий визит они нанесли 7 братьям в трясучем лесу. Трумпкин повел их назад к перевалу, а оттуда вниз по южному склону, забирая на восток. Они вышли к какой-то площадке, выглядевшей очень сурово и торжественно, потому что вокруг нее были со всех сторон крутые скалы, на вершинах которых росли высокие ели. Шли очень тихо, и вскоре Каспиан почувствовал, что земля у них под ногами слегка подрагивает, как будто где-то внизу работали тяжелые молоты. Трумкин подвел их к камню с размером с бочку для дождевой воды и топнул по нему ногой. Спустя довольно долгое время кто-то приподнял его снизу и сдвинул в сторону. Под камнем открылась круглая темная дыра, из которой на них пахнуло жаром и вырвались клубы дыма и едких паров. Из дыры высунулась голова гнома, очень похожего на Трумкина. Между ними начался долгий и не совсем понятный для Каспиана разговор. Гном этот выглядел куда более настороженным и подозрительным, чем белка или медведи-горбачи, но кончилось тем, что всей компании предложили спуститься вниз. Каспиана долго вели куда-то под землю, по длинной и узкой лестнице, пока он не увидел снизу отсвет красного огня. Там на дне была печь, а все помещение представляло собой кузницу, которую из угла в угол пересекал подземный ручей. Два гнома возились с мехами. Еще один держал клещами кусок раскаленного до красна металла, четвертый изо всех сил бил по нему молотом. А еще двое шли навстречу посетителям, вытирая на ходу свои маленькие жесткие ладони какими-то жирными тряпками. Они не сразу поверили, что Каспиан им друг, а не враг. Когда же все утряслось, гномы-кузнецы в один голос вскричали: «Многое лето королю!» И они вручили гостям замечательные дары. Это были кольчужные рубашки, шлемы и мечи для Каспиана, Трумкина и Никабрика. Барсук, если бы захотел, тоже мог получить такие же. Но он заявил, что он зверь, зверем и останется, и если не сможет собственными когтями и зубами защитить себя и своих сородичей, значит, не стоит и защищаться. Оружие и доспехи были удивительно красивы, изящны и прочны, а тонкость работы превосходила все, что до ныне приходилось видеть Каспиану. С особой радостью он принял меч гномовой работы, по сравнению с которым его собственный выглядел мягким, как из жести, и неуклюжим, как простая палка. На прощание семь братьев, которые все были красными гномами, обещали непременно явиться на пир на лужайку для танцев. Чуть дальше путники разыскали в сухом каменистом ущелье пещеру пяти черных гномов. Гномы разглядывали Каспиана с нескрываемым подозрением, но, наконец, самый старший из них сказал: «Ну что ж, коли он против Мираза, почему бы не принять его как короля?» А следующий по старшинству добавил: «Может быть, пройдем еще дальше, вон к тем утесам? Там живут несколько людоедов и одна ведьма. Мы познакомим вас с ними». «Нет, нет, пожалуйста, не надо», — поспешно возразил Каспиан. «И я тоже думаю, что нам это совсем ни к чему», — поддержал его Стародум. «Мы не желаем, чтобы на нашей стороне был кто-нибудь из этой публики». Никабрик с ним не соглашался, но Стародум и Трумпкин кое-как переубедили его. А Каспиан сделал неприятно поразившее его открытие. Он впервые узнал, что от старой легендарной Нарнии уцелели существа не только милые и славные, но и менее симпатичные и даже страшные. «Нам ни за что не добиться дружбы Аслана, если мы свяжемся с этим сбродом», — сказал Барсук, когда они покинули пещеру черных гномов. «Ах, опять ты про своего Аслана!» — воскликнул весело Трумкин. Но в его голосе Каспиану почудились нотки снисходительного презрения. «Какой только чепухи не придумает зверь, чтобы хоть немного потешить себя!» «А вы верите в Аслана?» — спросил Каспиану Никабрика. «Я готов поверить в кого угодно или во что угодно», — отвечал Никабрик, «если это поможет нам разбить проклятых тельмаринов и вышвырнуть их из Нарнии. Понимаете, в кого угодно, и в Аслана, и в белую колдунью». «Тише, тс-с!» — зашипел на них Барсук. «Ты сам не знаешь, что говоришь. Она нам злейший враг, хуже Мираза и всего его племени». «С гномами она не враждовала», — упорствовал Никабрик. Зато следующий визит оказался самым приятным. Они спустились еще ниже, и горы расступились, открывая большую долину с лесистой горловиной и склонами. Посреди долины журчала стремительная речка, Вдоль ее берегов тянулись луга, густо заросшие наперстянкой, дикими розами и другими цветами. А воздух так и гудел от пчел. Здесь стародом остановился и позвал: «Громобой! Эй, громобой!» Все стихло, а потом через минуту Каспиан услышал тяжелый топот копыт. Приближаясь, он становился все тяжелее, пока, наконец, не задрожала вся долина. И вот, разрывая топча густые заросли, перед ними явились самые благородные существа из всех, кого повидал уже в этот день Каспиан. Огромный кентавр Громобой и три его взрослых сына. Их каштановые бока лоснились, как атлас, а бороды, закрывающие широкую грудь, отливали червонным золотом. Громобой был провидцем и звездочетом, он заранее знал, кто придет к нему. «Многие лета королю», — выкрикнул он, — «я и мои сыновья готовы к сражениям. Когда мы выступим в поход?» До сих пор ни Каспиан, ни остальные не думали всерьез о войне. У них были самые расплывчатые представления о том, что они будут делать. Им мыслили случайные набеги на одинокие усадьбы тельмаринов до нападения на отряды охотников, если у тех хватит духу забраться подальше в эту южную глушь. По-настоящему их занимало лишь одно – как выжить в глухих лесах и пещерах и сохранить в этих потаенных местах то, что осталось от старой Нарнии. Но как только Громобой заговорил о сражениях и походах, они сразу почувствовали, что дело принимает более серьезный оборот, чем они предполагали. «Вы имеете в виду настоящую войну, чтобы изгнать Мираза из Нарнии?» — спросил Каспиан. «А что же еще?» — отвечал ему кентавр. «Ибо ради какого иного дела Ваше Величество мог облачиться в кольчугу и опоясаться мечом?» «Осуществимое ли это дело, Громобой?» — спросил барсук. «Время пришло», — сказал Громобой. «Я наблюдал звезды, барсук, потому что мое дело наблюдать, тогда как твое — помнить. Тарва и Аламбиль встретились в небесных чертогах, а это означает, что вскоре на престоле воссядет истинный сын Адама и снова будет править всеми существами, нарекая их. Да, сроки приблизились, поэтому наш совет на лужайке для танцев должен стать военным советом». Он сказал эти слова таким голосом, что Каспиан и его спутники колебались не больше мгновения. Предприятие представилось им теперь вполне осуществимым. Они почувствовали твердую уверенность в том, что могут выиграть эту войну, а потому должны ее начать. Так как было уже за полдень, они приняли приглашение кентавров отдохнуть у них и разделить с ними трапезу. Кентавры сытно накормили их овсяным печеньем, яблоками, зеленью, сыром и вином. Следующее место, куда они отправились с визитом, было совсем рядом, если идти по прямой. Но чтобы туда попасть, пришлось проделать долгий кружной путь, потому что они старались обходить стороной людные места. Поэтому уже завечерело, когда они выбрались, наконец, на ровное поле, окруженное со всех сторон густой живой изгородью и за день нагревшееся на солнце. Там стародум отыскал отверстие небольшой норки, нагнулся над ним и что-то крикнул. Как же был поражен Каспиан, когда оттуда выглянуло существо, которое он менее всего ожидал увидеть. Это был предводитель говорящих мышей. Конечно, он значительно отличался от обыкновенных мышей своими размерами. Стоя на задних лапах, он был больше фута в высоту. А уши у него были почти такие же длинные, как у кролика, только пошире. Звали его Рипичип. И, судя по всему, он был очень веселый и задорный. На боку он носил шпагу, конечно, совсем крохотную, но зато острую, как игла, и все время, как лихой вояка, подкручивал свои длинные усики. «Со мной здесь 12 отличных бойцов», — сообщил он после того, как ответил Каспиану стремительный и очень грациозный поклон. «Кроме того, я уполномочен заявить, что мои соплеменники отдают все свои средства в полное распоряжение Вашего Величества». К счастью, Каспиан смог и довольно успешно подавить приступ смеха. Правда, это стоило ему немалого труда, но ничего не могло удержать его от мысли, что Рипи-Чип вместе со всеми его отличными бойцами легко уместится в белевой корзине, которую он мог бы унести на плече. Нам пришлось бы слишком долго пересказывать все беседы Каспиана со встреченными ими в тот день странными существами. С кротом Глубокопом, с тремя братьями Крепкокусами, которые были барсуками и приходились Стародуму какими-то дальними родственниками, с зайцем Камило и ежом Хогартом. Закончив визиты, они устроились на отдых у источника на широком ровном лугу, имевшем форму почти правильного круга и со всех сторон окруженном полосой высоких вязов. Солнце уже клонилось к закату, от деревьев протянулись чуть ли не через весь луг длинные тени, а птицы слетались к гнездам и устраивались спать. Путники поужинали тем, что нашлось у них в дорожных сумках, напились чистой ключевой воды, и Трумпкин задымил своей трубочкой. Никабрик терпеть не мог курение и курильщиков. «Ну вот», — сказал барсук, — «если бы вдобавок нам удалось разбудить духов деревьев и источников, тогда можно было бы сказать, что за сегодняшний день мы кое-что сделали». «Так почему бы не разбудить?» — спросил Каспиан. «Не сумеем. Это нам не под силу», — ответил Стародум. «С тех пор, как люди, явившиеся в нашу страну, начали рубить деревья и загрязнять реки, дриады и наяды погрузились в глубокий сон, и никто не знает, смогут ли они вообще проснуться. То, что их не будет с нами, — огромная утрата. Тельмарины до жути боятся леса, и стоит разгневанным деревьям чуть шевельнуться, наши враги потеряют от страха рассудок. Да, сумеем мы их разбудить, тогда у врагов пятки засверкают, и ни одного из них не останется в Нарнии. Тут уж все решит скорость, с какой они смогут унести ноги». «Ну и фантазию этих зверей», — насмешливо произнес Трумпкин, который служил все это, попыхивая трубочкой. Он не верил ни в наяд, ни в дриад. «Вот только одного не пойму, дружище. Почему ты ограничиваешься деревьями и водами? Возьмись заодно за камни и землю. Представь себе, какая пошла бы потеха, если бы камни, да что там камни, целые скалы, принялись бы швыряться сами в старину Мираза». Барсук на это ответил сердитым хрюканьем. Разговор сам собой иссяк, и наступило умиротворенное молчание. Каспиан быстро задремал и только-только уснул, как вдруг ему показалось, что он слышит какую-то отдаленную музыку из лесной чащи позади них. Он подумал, что это сон, и повернулся на другой бок. Но стоило ему коснуться ухом земли, как он то ли ощутил, то ли услышал, трудно сказать, каким образом, отдаленный бой барабанов или что-то похожее. Он приподнял голову. Рокот барабана сразу пропал, зато снова зазвучала музыка, на этот раз ближе и яснее. Похоже, играли на флейте. Он увидел, что Стародум тоже сел и пристально смотрит в сторону леса. Наверное, Каспиан проспал намного дольше, чем ему казалось, потому что уже ярко на небе светила луна. А музыка играла все ближе и ближе. Теперь уже можно было ясно различить мелодию, привольную, дикую, и навевавшую странные грезы. Потом к музыке присоединилось ритмичное притоптывание множества легких ног. И вот из леса на свет вышли, пританцовывая, те самые существа, увидеть которых Каспиан мечтал, как ему казалось, всю жизнь. Ростом они были чуть выше гномов, зато стройнее и грациознее. На курчавых головках выступали маленькие рожки. Кожа их тел белела в лунном свете, а ноги были как у коз. «Фавны!» — вскакивая, крикнул Каспиан. Через минуту он стоял уже в окружении этих сказочных существ. Потребовалось совсем немного времени, чтобы объяснить им положение вещей. они сразу, без лишних расспросов и сомнений, согласились признать Каспиана своим королем. И он, еще не успев как следует понять, что происходит, уже закружился в их хороводе. Трумпкин, не раздумывая, последовал его примеру и начал выделывать те же танцевальные движения, что и они, только все получалось у него грубее, тяжелее и резче. Даже Стародуб принялся подскакивать и подпрыгивать, насколько ему позволяли телосложение и возраст. Лишь Никабрик не тронулся с места и молча наблюдал за танцем. А фавны кружились и подпрыгивали вокруг Каспиана, подыгрывая себе на камышовых дудочках. На него глядели их странные лица, которые казались одновременно и веселыми, и печальными. Здесь были 12 фавнов. Все, кого сумело разыскать и прислать сюда Типитапи. Ментиус, Абентиус, Думнус, Волунс, Вольтиус, Гирбиус, Неминиус, Навсус, Оскунс. Проснувшись на следующее утро, Каспиан спросил себя, не привиделось ли все это ему во сне. Но он увидел, что вся трава вокруг него еще хранит следы маленьких копыт.